Ванька успел жениться, заделать дочь, дать ей образование и уже ожидал, что так и умрет от старости, всеми забытый и оболганный, но его друг Говард также не сидел без дела, и параллельно с тем, как развивал свою компанию, он также, как и Антон, растил дочь с очень знакомым именем Антония. Она каким-то образом узнала про Антона и о том, чем он занимался с ее отцом, а потому решила забрать его из забвения в Новосибирске и перевести к себе, в солнечное Малибу, где все изменилось. Уже сейчас она занималась тем, что пыталась воздать заслуженные почести Антону. Тот был в восторге от того, что она смогла сделать с проектом, который создавали они с ее отцом. Сделать дуговой реактор размером с яблоко или крупный апельсин, это действительно вызывало уважение. «Что же, Тони, Юрика сообщит тебе детали», – произнес этот странный парень, выходя из подвала, где у Старк был гараж, отрывая тем самым Антона от размышлений. «Проверку новым пушкам я устрою на недельке, сейчас на это нет времени, дела, ничего не поделаешь», – развел парень руками. «Что же, мне пора, Тони, валя, Антон», – кивнул слегка он каждому из присутствовавших. «Джарвис, смотри, чтобы они не изобрели карманную ядерную гранату по пьяни. Я постараюсь, мистер Фолксон», – произнес голосом Эдвина Джарвиса, еще одного друга Антона, и, отвечающий за продвинутую систему умного дома Тони. «Предатель», – возмущенно в один голос произнесли Тони и Валя. «Вот поэтому и прошу», – кивнул парень на это их действие, надел на голову шляпу и вышел из дома, сразу за дверями раскуривая сигару, что было видно сквозь стеклянную дверь и панорамные окна. «Славный молодой человек», – произнес Антон, кивая своим мыслям. «Действительно славный. Кажется, я где-то видел его раньше. Возможно, кто знает», – произнесла со странной интонацией девушка, после чего продолжила один разговор, который они с Антоном не завершили. «А все-таки, скажите, какой элемент стоит использовать для питания дугового реактора? Палладий для этих целей дороговат, да и его изотопы, образующиеся после того, как он отработает цикл, малость фонят. У меня практически вся грудь в костюмах обшита свинцом, но я все равно как-то переживаю за свое здоровье. Ну, более подходящего материала нет, но Говард рассчитал физические свойства элемента, который больше подходил бы для того, чтобы использовать его в ядре реактора. Мы планировали построить коллайдер для создания этого элемента, но случилось то, что случилось. Говард заморозил проект, отговорившись ограничениями своего времени. Меня оттиснули не только от американской, но и от советской ядерной физики, и единственные прорывы, которые были сделаны в направлении развития дугового реактора холодного ядерного синтеза, были достигнуты тобой. Сперва твой реактор в Stark Industries, а потом этот портативный реактор. Что за материал? Тут же насторожилась Тони. Почему я не в курсе? Ну, я не знаю, почему ты не в курсе, но Говард обязан был что-то оставить. Не такой он был человек, чтобы какую-то тайну такого масштаба унести с собой в могилу, подметил Антон. Где-то должна быть подсказка. Надо поднять его старые записи, пометки, дневники. И почему всякое такое сваливается на мою голову, а? Спросила Тони, потирая переносицу. Павел снова находился в Камартадже, продолжая изучать мистические искусства, поглощая литературу многими томами, запоминая сложные формулы и структуры. Сегодня же он прибыл сюда для того, чтобы освоить более глубокую медитацию, чем уже была ему доступна. Сидя на округлом камне под лучами восходящего солнца, он пытался почувствовать то ощущение единения с окружающим миром и тонкими его материями, когда внезапно услышал чей-то голос. «О, этот парень такой горячий! Эти его мышцы, фигура! Как бы я хотела его оседлать! Это кто там такой дерзкий, а?» – спросил Павел, оборачиваясь на столь вызывающие своей беспардонностью слова. «Что?» – удивленно дернулась девушка в рясе ученика первой ступени, что занималась уборкой в павильоне, в котором находился парень. «Ты бы хоть язык за зубами держала, а?» Потер устало и раздраженно переносицу пальцами парень. «Я же все слышу, я ен ничего не говорила». Покраснела девушка, пряча глаза, уперев взгляд в пол. «А кто тут оседлать кого-то решил, а?» Выгнул бровь парень. «Я этого ен не говорила», запротестовала ученица. «Но ты так подумала», произнесла древняя, выходя из-за угла. «Извини, Павел, она совсем новенькая тут у нас, к тебе еще непривычная, да и освоить экранирование разума от чтения она не успела. Но в данной ситуации я, Скорее, хотела бы предъявить взыскание тебе. Не очень-то прилично пытаться использовать на ком-то заклинание чтения мыслей. Да я даже не знаю этого вашего заклинания, возмутился парень. Но ведь как-то же ты прочитал ее, запнулась древняя, после чего резко стала серьезнее. Павел, следуйте за мной, это важно. Что случилось-то? Недоумевал он, следуя за учительницей. Я подозреваю, что с тобой кое-что могло произойти, но я не уверена. Пространно произнесла древняя, продолжая идти вперед. Так они добрались до ее покоев, где она достала несколько непонятных парню артефактных приборов, разложив их на столе. Один из них она, не стесняясь, налепила на лоб Павлу, после чего нахмурилась. Сняв первый артефакт, она стала водить над головой парня вторым, затем, словно металлодетектором, просканировала его торс уже третьим и, наконец, положила все три артефакта на четвертый, который никак не отреагировал на это действие. «Странно», — произнесла древняя. «Вы мне, наконец, объясните, что все это значит?» — спросил Павел, глядя на древнюю. «Ты теперь псионик», — коротко пояснила женщина. «Что?» — тряхнув головой, как дезориентированный пес, — спросил парень. «Видимо, во время того ритуала, когда темный феникс был изгнан из Джингрей, он не просто попытался сделать из тебя псионика, а буквально смог это сделать, повлияв на твое астральное тело таким образом, что оно теперь может считывать при определенной концентрации чужие мысли, а также, при серьезных тренировках, сможет воздействовать на материальный мир. Это как это вообще, а?» Снова удивленно помотал головой парень. «Феникс – это само воплощение, квинтэссенция псионической энергии Вселенной. Видимо, даже столь мимолетный контакт с ним сделал так, что ты сам стал пользователем этой самой псионической энергии. В этом нет чего-то уникального, но ты, в перспективе, довольно сильный телепат и телекинетик. Советую начать постигать азы этого искусства у профессора Ксавье, не думаю, что она откажет тебе в совете и наставлении». «Но почему я ранее не слышал чужих мыслей?» – спросил парень недоуменно. «Раньше ты не медитировал рядом с теми, у кого нет хотя бы базовой ментальной защиты», – пояснила древняя. «Но это не отменяет того факта, что неприлично подслушивать чужие мысли. Постараюсь этого не делать», — честно пообещал Павел. У всяца голова болела от того, насколько глупы были его дети, несмотря на возраст, а их друзья только усугубляли ситуацию. Лишь верная жена, Фрига, немного его успокаивала. «Нет, ну ты представляешь», — произнес один своей жене, наедине с которой он был не могучим правителем Асгарда, а обычным мужчиной, что не стесняется своей жены. «Успокойся, дорогой, всякое случается», — произнесла Фрига, обнимая мужа. «Но твердолобость наследников – это то, что случается перед закатом империи», — поморщился один. Хилла уже не оправдала надежд, теперь по ее стопам идут уже новые. «Дыши ровнее, милый», — размяла своими нежными пальчиками царица шею царя. «Тебе еще отведено немало лет жизни, ты еще научишь их». «Хорошо, моя милая, я спокоен», — произнес один, медленно вдыхая носом. «Я спокоен, я рада», — улыбнулась Фрига. «Да, надо меньше переживать по этому поводу, надо просто больше времени уделять их обучению и делам, связанным с этой фиолетовой занозой В. Один всятец, не забывай, что ты, царь Асгарда, простецкая брань тебе не по чину», — прервала слова своего мужа царица. «Прости, просто я правда не знаю, как еще назвать это фиолетовое нечто с самоцелью уполовинивания населения девяти миров. Успокойся, ты же знаешь, что Асгард устоит перед любой бедой, кроме Рагнарёка», — подметил один. «До него еще века». «Ричард, Мэри», — кивнула по очереди Фьюри двоим агентам, что входили в число лучших оперативников, уступая, разве что, дуэту Бартон-Романов. «Эти тоже были своего рода дуэтом. Что нам сегодня будет поручено?» — спросила Мэри, выступавшая лидером этого тандема. «Тут случилось так, что появился один человек, который представляет для нас определенный интерес. Вам следует устроить за ним ненавязчивую слежку». «Стандартное прикрытие», — уточнил Ричард. «Совершенно верно», — кивнула негритянка. «Адрес проживания цели», — уточнила девушка. «Все, что вам нужно знать, находится в папке, которую вам передаст Колсон», — поведала Фьюри. «Учтите, она хотела бы быть на вашем месте, поэтому будьте деликатны, она вам завидует». «Что же там за цель, а?» — хмыкнула Мэри. «Вы были тщательно проверены и перепроверены, а потому можете это знать», — после минутного размышления произнесла негритянка. «Тут у нас недавно всплыл один герой войны. Он поучаствовал в разборках со Стрейкером и кое в чем помог Старк, имеет контакты с мутантами. Так как его зовут, не вытерпел Ричард. Александр Пауль Фалксон, произнесла Фьюри. По крайней мере, публично. Вы должны будете называть его исключительно так. На самом же деле его зовут Павел Александрович Кречицкий. Перебежчик, как Романов, уточнил Ричард. Ты что? Удивленно посмотрела на него Мэри. Это же так же звали капитана Реда? Повернулась она уже к Фьюри. Это он и есть, кивнула женщина. Есть определенного рода обстоятельства, почему он скрывается, и я признала эти обстоятельства достаточно вескими. Вы ни словом, ни делом не покажете, что в курсе, кто он есть на самом деле, рассказывать о нем никому нельзя, даже Колсон. Парочки Бартон-Романов это тоже касается, уяснили? Понимаем, не в первый раз, кивнул Ричард. В самом деле, не новички же, только из учебки вылезшие, согласилась с ним Мэри. Вот и славно, покивала Фьюри. Вашей задачей будет отслеживать все его контакты, все странности, что будут происходить вокруг него, даже если это будет просто ссора его соседей. Ну, да вы и правда не зелень из учебки, сами понимаете, что доклады должны будут отображать максимально полную картину происходящего. Если заведете с ним дружбу, это будет отлично. Он нужен нам для одного проекта, который находится в серьезном долгострое из-за различных обстоятельств. Упустить его из этого проекта нельзя. Все ясно? Так точно. Встали оба агента по стойке смирно. Тогда свободны. Отпустила их женщина. Те уже подошли к дверям, когда негритянка их окликнула. И Паркеры. Те сразу обернулись. Я забыла вас поздравить с днем рождения вашей дочурки. Улыбнулась Фьюри, вызвав тем самым улыбки и у читы Паркеров. Мой секретарь передаст вам подарок для Пенни от меня. Спасибо, директор. Искренне поблагодарил Ричард. На что Фьюри только отмахнулась, идите, мол, сама же она думала, что Пенни растет довольно умной девочкой. Если так пойдет и дальше, то она надеется, что она поступит в их, счета, учебку. Ее родители прекрасно себя показывают на заданиях, почему бы и девочку не застолбить. У Бритни Биннер все пошло наперекосяк. Генерал Росс, мать ее парня, она надеялась на это. Но вот сама генерал преследовала ее уже несколько лет, портя жизнь не хуже той проклятой зеленой нудистки, что появилась после того, как профессор Биннер провела тот злосчастный эксперимент. И додумалась же я это сделать, ворчала Бритни, прикрывая свою наготу веткой, сорванной в лесу, пробираясь к дому, на заднем дворе которого сохло на веревках белье. Господи, прошу, помоги мне справиться со всем этим, Квилл, Патрисия, Стеры, произнес голос одного из офицеров корпуса Нова. Состоит в банде опустошителей, также известно, как Звездная Графиня, также субъект 89П-13, самоназвание, ракета, с ним, Грут, ходячее дерево, заделавшееся телохранителем к ракете, ну и напоследок, Гамора, убийца экстра-класса, работает с Рананом-обвинителем, из родителей только Танос, с Титана, есть сестра Небула, из ее сотрудничества с Рананом можно сделать вывод, что он и Танос возобновили сотрудничество, что, скажем так, не очень хорошо, в остальном обычные отбросы. «Пакуй всех», — ответила ему женщина, на что офицер только кивнул. Глава 33. Штурм лабораторного комплекса. «Так, все готовы?» — спросил Павел по защищенному каналу связи. «Готовы», — послышался голос Лагана, который командовал наземными силами мутантов. «Я на позиции», — заявила Шторм, которая должна была создать помехи для спутниковой связи базы. Группа Альфа вышли на позицию. Отчитывается Юрика, руководящая именно группой Альфа. Группа Браво на позиции. Отчитывается еще одна командирша. Чарли на месте. Заканчивает перекличку компании Павла третья группа. В систему запущен вирус. Они у меня под колпаком. Записи с камер зациклены. Можем начинать. Заявила Тони, что парило в небе недалеко от шторм. Время. Командует Павел. 23:57. Готовность 3 минуты. Принято. Волной пролетает по сети. Ну, поехали. Вздохнул Павел, после чего открыл файл со сброшенными фото с камер наблюдения, которые смогла стащить Тони буквально несколько минут назад. Первая фотография – камера содержания Лауры, или X-23. Вторая – серверная. Парень должен будет пробраться в комнату девочки, после этого поломать сервера, а после этого выйти за пределы базы, передав Лауру с рук на руки Ксавье. Дальше, грязное дело зачистки. Ксавье и ее воспитанники были против, но эта операция по большей части уже была не их, а Павла и его компании при поддержке Старк, Иксы были уже больше, к как подтанцовка. Какая-то польза была только от Лагана, потому что он гуманизмом не страдал и спокойно резал противников своими когтями и дробил им кости адамантовыми кулаками. Антония же и Юрика, в связи со своим жизненным опытом, не очень-то любили ни тайные организации, ни террористов, ни любителей поэкспериментировать над мутантами, так что эти двое вообще не станут стесняться. «Работаем», — коротко бросил Павел, после чего открыл портал в камеру Лауры, которая лежала, прикованная к кровати ремнями. Ненадолго в воздухе вспыхивает круг заклинания, который погружает Лауру в еще более глубокий сон. После из ножен вылетает нож, который распарывает ремни. Спящая маленькая девочка оказывается поднята на руки, после чего фигура мужчины проходит через незакрытый портал на пустырь вдалеке от базы, передает ее на руки резервным оперативникам, чтобы она не занимала руки, а после открывает портал в особняк Шарлин. «Девочка спасена», — уточнила женщина. «Да», — кивнул Павел, после чего развернулся и пошел обратно к порталу. «Держите, обустраивайте ее, она спит, это магический дурман, с рассветом само пройдет, можете не переживать. Кстати, попытка залезть к ней в разум до пробуждения чревата». Повернулся он обратно к профессору, но увидел, что та сама уснула. «Впадением в такой же сон, ну, ладно, они тут обе в безопасности». С этими шагами он перешагнул через портал, и тот за ним закрылся. «Доклад», — бросил он в рацию, чтобы проверить обстановку. «Альфа, норма», — слышен голос Юрика. «Браво, норма. Чарли, ведем бой с нестандартным противником. Нужна поддержка», — доложила командирша последней группы. «Где вы располагаетесь?» — уточнил Павел, уже хозяйничая в этот момент в серверной, попросту разрушая оборудование различными заклинаниями и гранатами. «Второй подземный этаж, коридор С», — отрапортовала девушка. «Тони, мне нужны фотоместа», — уточнил парень. «Держи, колдун Вуду», — хмыкнула Старк, которой Павел рассказал про свою причастность к магам Земли, но во что она до сих пор до конца не верила. На фото был коридор, который примыкал к коридору С, потому что все понимали, что открывать портал прямо в помещение, где идет стрельба, это не очень умно. Парень же крутанул рукой, и перед ним снова разверзся зев портала. Он напоследок бросил в центр серверной комнаты связку гранат, в которой сперва должны были сработать ими гранаты, а потом и осколочные. В центре же был шматок пластичной взрывчатки, которая должна была полностью разрушить все носители информации. Дубликаты же уже были свиснуты Старк и скопированы на ее сервера, чтобы, если что, иметь доступ к информации, касающейся мутантов, которую смогли раздобыть тут. Это, может быть, не совсем этично, но полезно. Это как использовать данные, которые за время Второй мировой добыли нацисты и японский отряд 731. Пусть способы добычи этих сведений и были бесчеловечны, но они позволили медицине серьезно продвинуться вперед. Вот и тут, способ добычи этих данных и биологии мутантов был не самым чистым и честным, но результаты были полезными, так что отказываться от них было грешно. Стоило только парню перейти через портал, как он услышал пальбу и редкие крики. Сразу же был взят вектор движения на крики, и через несколько секунд бега он увидел, как группа Чарли вела огонь по красному мужчине, от которого пули попросту отскакивали. Это, видимо, был местный вариант Кимуры, наемницы, которая дрессировала Лауру. «О, девчонки, у вас подкрепление», — весело провозгласил он, игнорируя выстрелы боевиков. «Что же, посмотрим, на что оно годно». Павел не стал этого слушать, а просто открыл портал под ногами этого наемника и, когда ноги по самые колени провалились в него, резко прервал подпитку заклинания, отчего портал схлопнулся, оставив тело красномордого мутанта в коридоре, а его ноги выкидывая куда-то в небо над Тихим океаном. «А-а-а-а-а!» — завопил он, понимая, что его только что смогли ранить, чего с ним никогда не происходило. И была это не просто царапина, а конкретная рана, которая оставит его инвалидом, если он выживет. «А сейчас, сучий пасынок, ты мне скажешь, где твой босс и где Сара Кинни?» — произнес Павел, подходя к этому придурку и наступая ему на обрубок ноги. «Сволочь!» — прошипел тот от боли, ужаса и гнева на этого жуткого мужчину, но говорить ничего не стал. «Слушай, у тебя же, помимо ног, есть еще и руки, и причиндалы», — намекнул тонко Павел на толстые обстоятельства. «И они же не отрастут, ты же не та девчонка с когтями, ты просто мелкий придурок, который рискует потерять руки и гениталии, если не скажет мне то, что я хочу знать. Ты не посмеешь», — усмехнулся криво парень. «Вам всем уже светит пожизненное за то, что вы покалечили мужчину. Парень, мне кажется, ты немного не понял». Присел Павел на корточки, чтобы быть ближе к мутанту. «Ты полицейских больше никогда не увидишь. И вообще, последним, кого ты увидишь, могу оказаться я, если ты не включишь мозги и не начнешь сотрудничать. У тебя пока есть шанс просто оказаться в особой тюрьме, но, если мы не придем к консенсусу, ты просто сдохнешь. Без рук, без ног и без члена. Думай, решай. Мы еще можем вернуть тебе ноги, глядишь, еще и к нормальной жизни вернешься. Райс на нижнем подземном этаже, она там пытается дозваться своих покровителей, а мне велела задержать вас. Все, больше я ничего не знаю», — выпалил он, словно ядом плюнул. «Акинни», — уточнил Павел, — «она в городе. Сегодня не ее черед дежурить у этой мелкой сучки». Поморщился краснокожий мутант. «Я все сказал, что было нужно. Теперь выполни свою часть уговора». «Уговора?» — сделал удивленное лицо парень. «У нас не было никакого уговора. Но ты сказал, что...» — возмущенно начал мутант, но Павел его перебил. «Я сказал, что, возможно, у тебя есть шанс выжить, если мы придем к консенсусу. Стопроцентной вероятности я тебе не обещал. Что же, тебе просто не повезло. Как говорят в казино, ваша ставка не сыграла. Ты...» Хотел было что-то сказать мутант, но не смог, потому что портал разрубил его голову на две части по диагонали, чтобы наверняка. «Ненавижу подобную ему мразь», — сплюнул Павел, оборачиваясь к замершим несколько минут назад бойцам группы Чарли. «Вы поняли, где основная цель?» «Так точно», — козырнула ему командир группы. «Тогда вперед. Приказ четкий и однозначный. Устранить. Неважно, что он там делает, просто закиньте к нему зажигательную гранату с термитной смесью. Там гнида та еще. Горевать никто не станет». «Есть», — ответили бойцы и направились на зачистку. Еще где-то по комплексу раздавались выстрелы, иногда были и взрывы, за окнами сверкали молнии и вспышки репульсоров костюма Антонии, а Павел просто был доволен тем, что Лаура была спокойно украдена из этого места, а ее мать сейчас находится в небольшом городке недалеко от этой базы, где была вне опасности. «Завтра надо будет ее перевести в институт», — подумал Павел, перепрыгивая порталом в гараж Старк, где стояла его машина, оставленная там перед началом операции. Зачем он это сделал? Ну, если бы Сара была в этот момент в лабораторном комплексе, то ее можно было бы также усыпить и перенести порталом, а так, когда она находится где-то в городе, где магию особо не поприменяешь, придется вывозить ее прямым образом, на машине. «За 3 часа, максимум, буду там», — произнес Павел, выруливая на трассу, после чего открыл портал и проехал сквозь него. «Но можно побыстрее», — хмыкнул он. Все закончилось довольно тихо. Всю охрану перебили, самых мерзких ученых отправили вслед за охраной, а наименее замаранным стерли память и выгнали на все 4 стороны. К моменту, когда мутанты и Тони закончили заниматься этим, Павел успел добраться до базы на своем авто. «То есть, ты все это время катался на машине?» — спросила с некоторой обидой Джин. «Я тут порталами туда-сюда скачу всю ночь. Имею я право позаботиться немного о четкости выполнения плана и его заключительных частей? А при чем тут машина?» — не поняла Скарлетт. «А при том, что мать девочки сейчас в городе, а там, кто знает, как сложно будет ее вытащить порталом, а там повсюду чужие глаза, так просто это не провернуть. Вот я и подумал, что ее можно хотя бы за город на машине вывести, и выбрал для этого одну из самых приметных машин, какие только бывают», — уточнила Тони. «Да ладно вам, я просто утром заберу Сару Кинни из города и вывезу ее, да и развеюсь таким незамысловатым способом». «Да что вы к нему прицепились, а?» — спросил Логан, попыхивая сигарой. «Мужику иногда надо отвлечься, иначе мы от этого злыми становимся и на людей начинаем с кулаками кидаться. Вот ведь парочка ископаемых», — фыркнула Эрера. «Ладно, раз все закончилось спокойно, то мы возвращаемся домой, сэр», — вопросительно произнесла Юрика, подходя к Павлу. «Уводи людей домой, все со мной будет в порядке, я останусь с вами», — твердо возразила она. «Ничего со мной не случится», — заверил ее парень. «Я не уйду, я обещала, что не стану оставлять вас надолго, это мой долг», — упрямилась японка. «Кто-нибудь успокоит ее», — уточнил парень. «Не, капитан, сам с ней разбирайся», — усмехнулся Логан, пыхнув сигарным дымом. «А ты что, своего веского родительского слова не скажешь?» — выгнул Павел бровь. «Большая слишком она уже для того, чтобы мое веское родительское слушать. Чуть ли не в открытую смеялся Хоулит. Припомню я это еще тебе, пригрозил парень своему боевому товарищу. Возьму, и на нашей со Стефани свадьбе на всех столах поставлю таблички «Не курить». Ты не посмеешь, вскрикнул драматично Логан, после чего рассмеялся. Короче, сам знаешь, какая она упрямая, так что просто не возражай, так будет проще. Как я не люблю, когда люди оказываются правы в том, что мне не нравится, вздохнул Павел, садясь за руль и открывая для Юрика пассажирскую дверь. Премии лишу, я повинуюсь вашей воле, склонилась девушка, а после забралась в салон. Только делаешь это как-то слишком уж выборочно, проворчал парень, выворачивая с небольшого пустыря близ разрушенной базы, чьи обломки свалились в большой котлован и мерно дымились. Как думаешь, когда он сделает ей предложение? Хмыкнул Логан, толкнув локтем в бок Скарлетт. Не больше года, хихикнула она, глядя на облако пыли, поднятое пробуксовавшими колесами. Ночь прошла спокойно. Юрика с Павлом сидели в машине, слушая музыку, ожидая у небольшого мотеля, в котором жила Сара Кинни. Полночи в ее номере горел свет, который погас только тогда, когда начало светать. Бог знает, может, она просто уснула с книжкой в руках, а может, плакала полночи по своей не самой лучшей судьбе и по судьбе своей дочери. Однако она, видимо, решила встать позавтракать, и потому утром, часов примерно в 11, она покинула номер и направилась в сторону небольшой закусочной. В этот момент Павел надел свою шляпу и очки, кивнул Юрика головой в сторону Сары, после чего вышел из машины, а за ним последовала японка. Подойдя к Саре, он преградил ей путь, вежливо улыбнулся и поздоровался, немного оттянув вниз поля шляпы. «Приветствую вас, мисс Кинни, здравствуйте!» Растерялась уже не девочка, но и не сказать, чтобы очень зрелая женщина. «Меня зовут Александр Фолксон, я представитель одной негосударственной структуры, которая занимается решением различных проблем, вроде той ситуации, что сложилось у вас с вашей дочерью. Откуда вы?» Хотела было спросить Сара, но в этот момент увидела Юрика. «А, вы от Страйкер?» Так и думала, что она на самом деле жива. «Как я и говорила вашим предшественникам, что от Райс я не уйду, потому что, во-первых, я не оставлю дочь, а Райс точно ее со мной не отпустит, а во-вторых, я точно знаю, что Райс не позволит мне этого сделать. Даже если вы меня вывезете, она постарается, чтобы я не встретила следующее Рождество. О, вас, вероятно, ввела в заблуждение моя помощница, Юрика», улыбнулся снова парень. «Нет, до вас доходили верные сведения, Страйкер мертва. Именно я спустил курок, прикончив ее. Райс, кстати, тоже мертва, а комплекс, в котором вы работали, уже 9,5 часов как не существует. Не переживайте», поднял в предупреждающем жесте ладонь Алекс. «Ваша дочь жива и находится в безопасности. Так уж вышло, что мы узнали обо всей этой ситуации из документов полковник Страйкер и устроили маленькую спецоперацию по освобождению невиновных мутантов и их мам из плена. Примерно то же самое мы сделали с Юрика, которую держали под контролем медикаментозными методами, поэтому можете не опасаться. Мисс Саяма вас не обидит. Вы мутанты?» – уточнила девушка. «Я? Нет», – помотал головой парень. «Во всяком случае, не в том смысле, который вы вкладываете в это слово. Она, да. При этом, ее можно назвать единокровной сестрой вашей Лауры, так же вы ее называете, верно, сестрой?» – помотала непонимающе головой женщина. «Как, отец Юрика, так называемый Логан, или, более официально, Джеймс Хоулит. Именно его генетический материал был использован для создания Лауры, так что он является ее кровным отцом. Может быть, чуть больше или меньше, потому что я не знаю, в какой пропорции создавалась зигота. Мамы звать не буду», категорично заявила Юрика, подав голос. «Извините ее, это у нее такой юмор», грозно зыркнул парень на нее. «Тем не менее, мы отошли от темы. Как полуофициальный представитель фракции мутантов, я хотел бы предложить вам, мисс Кинни, перебраться в штат Нью-Йорк, в довольно уединенное поместье, полное маленьких детей-мутантов, в среде которых ваша дочь будет в безопасности, получит кров, образование, социализацию, друзей. Но я же не мутант», как-то вопросительно произнесла Кинни. «И что?» – пожал парень плечами. «Я тоже не мутант, но это не помешало мутантам принять меня, как своего друга и союзника. Вы же ученый-эволюционолог, специализирующийся на гене X, А такие специалисты очень пригодятся в таком месте. Да и учительницей биологии бы были бы прекрасной. Я мне надо подумать. Промямлила Сара. На вашем месте я бы не сомневалась, а согласилась. Произнесла Юрика, скрестив руки на груди. Вам предлагают безопасное место, для вас и для вашей дочери. Предлагают скрыться от тех, кто буквально держал вас в рабстве с редкими выгулами, в котором вы находитесь и сейчас. Но вы ведь уничтожили базу и убили Райс, сглотнула Кинни. Мы с Лаурой же можем начать нормальную жизнь, как обычные мать и дочь. Поверьте мне, Сара, что Райс, что Страйкер, лишь верхушка, видимая из-под воды. Покачал головой Алекс. За ними стояли серьезные организации, и они захотят вернуть свое имущество, коим почитают вас и вашу дочь, особенно вашу дочь. Мутанты смогут дать вам защиту. Как по мне, присоединиться к этому объединению, которое весьма лояльно относится к людям и в котором практически все друг другу, как родня, куда как лучше, чем подаваться в бега с маленькой девочкой на руках. «Можно я дам свой ответ после завтрака?» – спросила Сара после минутного молчания. «Да, конечно, мы вас не торопим», – кивнул парень, пропуская девушку в помещение общепита и сам заходя следом вместе с Юрика. Им тоже не мешало бы подкрепиться. Глава 34. Поездка по штату Нью-Мексико. «Мистер Фолксон, вы считаете, что она согласится?» – спросила у Павла Юрика, пока тот с удовольствием поглощал десерт в виде яблочного штруделя. «Я считаю, Юрика, что я достаточно красочно описал возможные последствия ее отказа, чтобы такая умная женщина могла пренебречь подобным предупреждением и настолько заманчивым предложением. Кстати, кажется, сейчас мы получим ответ на наш вопрос», — кивнул я в сторону решительно идущей к нам Кинни. «Она встала рядом с нашим столом, смотря на нас, как баран на новые ворота», но начинать говорить не спешила. «Вы сядьте, мисс Кинни, мы вас не торопим и, вроде как, не торопимся сами». «А?» – непонимающе вздрогнула ученая. «Да-да, спасибо». Окончательно вернулась она в реальность. «Так какой будет ваш ответ?» – спросил парень, едва удержавшись от того, чтобы добавить слово «положительный», потому что эта женщина была на взводе в связи с тем, что происходило в ее жизни в последние 15 лет, 11 из которых усугублялись волнениями не только и не столько о себе, сколько о дочери. Она могла воспринять эту старую шутку, как давление. «Я согласна отправиться с вами», — тряхнув головой сказала Сара, после чего выжидательно уставилась на парня, который явно был главным в этом дуэте. «Вот и славно», — улыбнулся он, вытирая губы салфеткой. «Вам надо собрать какие-то вещи, или...» «Мне нужно только забрать чемодан с вещами из мотеля», – произнесла женщина, кинув взгляд на здание придорожной ночлежки. «Мы подождем вас у входа с машиной», – ответил на это Алекс, после чего встал из-за стола, оставив под чашкой из-под кофе оплату заказа и чаевые. «Выезжаем сразу же. Думаю, что люди, работавшие на начальство Райс, будут тут уже через пару часов, потому мы не имеем права медлить». «Пэ поняла», слегка побледнев, покивала Сара и сорвалась за вещами. «Откуда вы знаете, что они скоро будут тут?» — спросила Юрика, когда Кин не покинула кафе. «Я не уверен даже в том, что их еще нет в этом городе, и в том, что никто не следил за Сарой от самой Райс, а потому, пойдем-ка проследим, как она собирается». Не хотелось бы огорчать маленькую копию Лагана противоположного пола, огорчать тем, что мы не уследили за тем, как ее горячо любимой мамочке вышибли мозги из винтовки. Как ни странно, но никто на Сару не покушался, даже не попытался, и она спокойно покидала все свои вещи в небольшой чемодан, который скоро оказался в багажнике Форда Алекса, а его хозяйка уже сидела на заднем сидении. «Что вы можете рассказать об этой общине мутантов?» – спросила Сара, когда они уже выехали за город и двигались по трассе, уходящей за горизонт среди пустыни. «Мирная фракция. Занимаются тем, что разгребают проблемы за менее адекватными мутантами, ведущими борьбу против людей. Но это происходит довольно редко. Основной вид деятельности – обучение подрастающего поколения контролю сил и умению их скрывать. По сути, это не какая-то база, а вполне цивильный пансионат, находящийся в старинном викторианском особняке. Про плюсы этого места для вашей дочери я уже говорил, а вот про плюсы для вас – пока нет. Там трудится несколько нобелевских лауреатов, вроде профессор Шарлин Ксавье и Генриетты Маккай. Думаю, вы знакомы с некоторыми их трудами. О, работы Маккай в области изучения гена X заслуживают самого высокого уважения», — с энтузиазмом заявила Сара. «Если бы не ее труды, то до нынешнего этапа развития генетика развивалась бы еще лет 40 как минимум. «Все так», – кивнул парень, не отвлекаясь от дороги. «Если же говорить о профессор Ксавье, то стоит отметить, что она – признанное светило в области психологии и психотерапии, что будет весьма кстати при реабилитации Лауры. Это будет довольно тяжкий труд», – вздохнула Сара. «Ее нужно лечить от посттравматического стрессового расстройства, от боязни мужчин, от параноидального расстройства, и все это навалилось на нее в неполных 12 лет. Профессор, прекрасный специалист, это я могу сказать, как ее пациентка», – подала голос японка. «Да, у Юрика еще пару лет назад был схожий букет психологических расстройств, но, тем не менее, она на данный момент практически здорова, если не считать незначительных отклонений, которые в скором времени будут окончательно исправлены. Шарлин творит чудеса. Понадеюсь, что вы говорите правду», – вздохнула Кинни, глядя в окно. Дальше долгое время ехали молча. Так бы все это и продолжалось, если бы не маленькая авария. «Черт», – выругался парень, когда услышал, как что-то сильно ударило автомобиль снизу, вызывав звук, похожий на удар молотком по пустой жестяной банке из-под краски. «Что-то случилось?» – беспокойно спросила Сара, пока Алекс прислуживался к изменившемуся звуку работы двигателя. «Вполне вероятно, что кое-что нехорошее», – поморщился парень, нажав на педаль тормоза и съезжая на обочину. Заглушив двигатель и выйдя из авто, он достал из багажника домкрат и принялся поднимать машину. Когда она оказалась на достаточной высоте, он скинул с себя пальто и залез под днище. «Он будет ее ремонтировать?» – удивленно спросила Сара, не ожидая такого от мужчины. «Он разбирается в механике получше многих женщин», – фыркнула Юрика, услышав такие слова о своем господине. «Но он же парень, словно это что-то объясняло», – произнесла Сара. «И что?» – резонно заметила японка. «Он – мужчина старых взглядов, очень. Пока я не могу вам все рассказать, но он...» «Да можешь говорить, Юрика», – послышался голос парня из-под машины. «На самом деле я не Александр Фолксон, а Павел Александрович Кречицкий. Да-да, тот самый. Нет, я не псих. История эта долгая, и вы ее узнаете уже в особняке Ксавье. Родился я в 20-х годах в СССР, прошел войну, и не одну. Сейчас веду практически партизанскую борьбу против определенных структур, и ваш случай оказался одним из актов этой борьбы. А рассказываю я вам это все по той причине, что мне придется остановиться на длительный ремонт в ближайшем городе, потому что в дороге это просто так не починить. Вы же отправитесь дальше без меня и более быстрым способом». С этими словами он вылез из-под машины и вынул двойное кольцо. «Господин, вы уверены?» – спросила Юрика у него, помня, как трепетно он относился к этому секрету, и даже Старк рассказал о нем незадолго до вчерашней операции. «Все, хватит, иди с Сарой, ей понадобится гид по школе Ксавье, а я не могу оставить свое авто, потому иди, тут со мной ничего не случится», – пообещал Павел, открывая портал. «Так вы, все же, мутант», – удивленно воскликнула Сара, увидев золотистую воронку портала. «Нет, все дело в этом приборе», – показал парень ей двойное кольцо. «Довольно удобная штука для путешественников, но не все могут ее использовать. Я же могу. А теперь идите и передайте привет отцу вашей дочери при встрече. Вам предстоит очень много с ним обговорить». С этими словами он подтолкнул девушек в портал, и пока те не успели опомниться, закрыл его. «А мне надо заняться ремонтом», — вздохнул он, после чего опустил машину с домкрата, убрав тот в багажник, посетовав при этом, что забыл отдать Саре ее чемодан. Затем сел за руль и поехал дальше, в город, что виднелся на горизонте. «Понимаешь ли ты, что ты и твои друзья сотворили?» – вопрошал один у фигуры, держащий в руках молот Мьёльнир. «Они напали на Асгард, он и вторглись в сокровищницу. Мы должны были преподать им урок». «Урок!» – громом разнесся голос Одина по залу Бивреста. «Что ты понимаешь? Думаешь, что ты и кучка твоих друзей смогли бы одолеть всю расу йотунов? Мы бы смогли их одолеть, если бы ты вступил вместе с нами в бой, а не сбежал, забрав нас. Это ли тот великий один, покоритель 9 миров? Ты, лишь тень себя прошлого, просто жалкий старик». Один молчал. Он не хотел, чтобы его наследники считали так, но, видимо, он сам слишком плохо следил за воспитанием. Они впитали в себя не мудрость мирных лет, а грезили битвами, впитанными ими из сказаний о былых временах. «Я думал, что ты сможешь занять мое место, но, как видимо, ошибался. Тягостно вздохнул он. «Я остаюсь на престоле, отец», — слышится возмущенный голос. «А ты?» — продолжил свою речь старик, подойдя к фигуре вплотную. «Ты изгоняешься из Асгарда, именем Бера, именем Одина». Срывал он части брони с фигуры, после чего ударил Гунгниром по полу, отталкивая тем самым фигуру в открытый проход Бивреста, что вел в Мидгард. После этого он стал нашептывать наговор на божественное оружие. «Заклинаю именем Одина, именем Бера, именем Бури. Кто бы ни взял этот молот, если достоин, будет обладать силой бога грома». И после этого он запустил молот в еще не закрытый зев моста. Павел въехал в небольшой городок, где довольно быстро нашел приличный мотель и мастерскую, где ему могли помочь с ремонтом авто. «Ну, понимаете ли, мистер, ваш автомобиль несколько нестандартный», — начала оправдываться девушка, бросая взгляды на массивную и внушительную фигуру клиента. «Думаю, ваша жена сама должна заниматься этим». «Я не женат», — поправил ее парень и, увидев, как у девушки разгораются глаза, добавил: «и не знакомлюсь». «Ау», — немного огорчилась девушка. «Тогда чего вам нужно?» «Ремонт», — устало повторил Алекс, тяжко вздыхая и потирая глаза. «Ну, вы понимаете», — начала говорить девушка, но ее перебила женщина, измазанная в моторном масле. «Понимаете ли, мистер, у вас тут очень много ремонта», — подмигнула она девушке за стойкой, как она думала, незаметно. «Вам под днищу сильно прошлись камни, такое иногда бывает. Разбиты свечи зажигания, а с вашим мотором придется заказывать их из Германии, испорчены тормозные диски задних колес, а их уже не производят, придется делать спецзаказ, такой глушитель уже не найти, придется варить новый, а это снова спецзаказ, да и масло придется менять, а оно в вашем моторе должно быть непременно импортным. И не забывайте про то, что необходимо проверить цилиндры в двигателе. Если они неисправны, то придется также выписывать их из Германии. На все про все уйдет никак не меньше 20 тысяч. 150, скрестил руки на груди парень. «Что, простите?» — сделала вид, что не поняла механик. «150 долларов стоит покупка и замена единственной неисправной детали, пробитого глушителя. Остальное в полном порядке. Поверьте моему опыту, это...» Начало было механик, но парень снова ее оборвал. «Начнем с того, что свечи зажигания находятся под крышкой капота, закрытые защитой. Камни, что прошлись по дну, никак не могли испортить их. А даже если бы и испортили, то я, во-первых, не доехал бы до вас, потому что без свечей двигатель функционировать не может, а во-вторых, добыть запчасти на этот двигатель можно в любом крупном городе США. Во-вторых, тормоза на задней колесной паре не дисковые, а барабанные, и поменяли их меньше года назад. Учитывая, что я не стритрейсер, стереться за такой короткий срок они не могли, да и производство их продолжается до сих пор, и прекращаться не собирается. То же самое касается и глушителя. Масло в моторе было заменено около месяца назад, и замена пока не требуется, да и глотает этот движок любое качественное масло, не обязательно заказывать его из Германии. Цилиндры в двигателе попросту не могут быть испорчены, потому что этому мотору меньше года, муха, как говорится, не сидела. Единственная деталь, которая нуждается в ремонте, это глушитель, но его только на замену. Стоимость такого глушителя на данный момент составляет 300 долларов, но вы, если не хотите огласки ваших схем по обогащению и обвинения в крупном мошенничестве, сделайте мне скидку в 50% и установите его бесплатно. И учтите, может, я и не профессиональный механик, но вашу работу досконально проверю, а если с моим авто что-то случится, например, песок попадет в бензобак или какие-нибудь дорогие детали превратятся в китайские подделки, моя команда юристов сделает так, что вы отсидите все по нескольку десятков лет и еще останетесь мне должны в общей сложности несколько миллионов. Вняли? И извините, мы все сделаем в лучшем виде, — пообещала покрасневшая женщина в комбинезоне механика, которая просто хотела навести неопытного и ничего не понимающего в технике парня на дорогой машине на мысль получить скидку через постель, после чего растворилась где-то в мастерской. «Извините, она у нас несколько», — помялась девушка за стойкой, пока парень не подал ей нужное слово. «Нечиста на руку», — выгнул он бровь. «Да, все так», — кивнула девушка, — «но мастер она от бога. Если желаете, я могу предоставить вам книгу жалоб. Мне плевать, что у вас тут происходит и какая она там мастерица. И жалобную книгу можете дать сожрать этой дуре. Моя жалоба мало что сможет сделать, так зачем мне всякие кляузы писать?» — скрестил руки на груди он. «Как скажете», — потупила глазки девушка. «Распишитесь тут и тут, а еще здесь и рядом с датой. Срок ремонта составит 2 недели, 1», — бескомпромиссно изрек парень, исправив дату в документе по сроку сдачи, после чего размашисто расписался. «Больше вам не потребуется для ремонта, а мне надо будет ехать дальше, как скажете». Приняла это условие девушка, понимая, что если парень решит устроить их мастерской проблемы, то он легко сможет это сделать. Спустя неделю парень забрал свое авто, решив все же выплатить полную сумму в $350, где 50 были за саму работу. В нормальной ситуации он заплатил бы 450, но эта попытка нагреть его на деньги вызвала в нем большой гнев, а потому такое наказание он посчитал достаточным для этих мошенниц. Будут знать, как пытаться нажиться на людях в беде. Ночью перед тем, как он забрал машину, была небольшая гроза, которую он благополучно проспал. Сейчас же, сидя в кафе, он услышал разговор двух девушек о том, что за городом упал правительственный спутник, оставив глубокую воронку. Заинтересовавшись этим делом и имея кое-какое представление о том, что это может быть за спутник, упавший вблизи небольшого городка в штате Нью-Мексико, он доел, расплатился, сел в авто и направился в сторону, где, судя по рассказу девушек, находился этот странный объект. Добравшись туда, он с удивлением увидел, как агенты щита уже возводят базу в центре кратера. Видимо, все-таки молод, вздохнул Павел, который снова вляпался в очередную каноническую историю. Ну, хоть Тора нормального увижу. С этими мыслями он убрал бинокль, купленный в ближайшем оружейном магазине, огладил скрытые под пальто кобуры и направился обратно в город. «Мэм, у нас тут какой-то подозрительный тип», — произнесла в рацию Бартон, которая наблюдала за тем, как на пригорок въехал черный мустанг, из которого вышел тип в черном пальто и шляпе и какое-то время осматривал базу в бинокль. «Опиши», — потребовала Колсон. «Мужчина, белый, блондин, глаза, думаю, голубые, далеко, плохо различаю, возможно, зеленые или серые, одет в черное пальто и шляпу, как какой-то нуарный детектив», — осматривал базу в бинокль. «Судя по всему, вооружен пистолетом, калибр никак не меньше 45-го, слишком уж массивно выглядит пушка под пальто. Приехал на черном мустанге. Его брать не стоит», — ответила почему-то заволновавшаяся Колсон. «Это представитель союзной структуры. Пока он не пытается сделать что-то серьезное, игнорируй его. Я сама с ним переговорю». «Вас поняла», — ответила Бартон, убирая рацию. «С каких пор у нас есть такие союзные структуры?» Павел вернулся в город, где направился в сторону больницы, где, по идее, должен лежать Тор, который в любой момент должен подвергнуться сексуальному насилию от медсестер, если он в этом мире выглядит так же, как в КВМ, то есть выглядит, как Крис Хемсворт. Заезжая на территорию больницы, он увидел, как обвешанная всяким оборудованием машина а-ля буханка XXL сбивает спортивного телосложения блондинку в больничной робе. «Какого?» — только и смог произнесли Павел, увидевший местную женскую версию Тора. Глава 35. Знакомство с астрофизиками царевны Асгарда. Чуть не поперхнувшись сигарой, Павел остановился и некоторое время смотрел на то, как Тора, короче, дочь Одина, лучше богиня грома, потому что непонятно, какого пола был всятец, если громовержец оказался девушкой. Меж тем, ученые-климатологи, которые явно были в этой обвешанной датчиками буханке переростке, не спешили выходить. Видимо, в шоке ругались друг на друга. Покачав головой, Павел вышел из машины, подошел к лежащей на земле богине, присел на корточки, как на районе в детстве учили, не поднимая пяток, и спросил: «Живая, твое высочество?» — хмыкнул Павел, глядя ей в глаза. «Самоходный экипаж – слишком малая сила для того, чтобы сразить величайшую после всеотца воительницу Асгарда», — просипела глядящая в небо девушка приятных глазу статей. «Рука помощи нужна?» — спросил он у нее, протягивая ладонь, с которой он не стал снимать перчатку, потому как раньше касаться кожи дамы и, уж тем более, девица считалась моветоном. «Давай», — не чинясь, схватилась за руку Павла девушка, вставая. «Простите, я во сне», — выскочила из фургона, судя по одежде, Дарси Льюис, потому что сама девушка внешне была куда более сформированной и одаренной на объем всех 4 полушарий. Следом вывалилась пожилая женщина в прямоугольных, аккуратных очках и уже начавшая терять очарование своей фигуры. В конце же вышел Энакин Скайуокер, ну, вернее, его тощая, педиковатая версия. Видимо, если в нормальном мире Джейн Фостер была копией Падме Амидалы, то тут ее мужской двойник оказался клоном Энакина. «Зэ, здрасте!» – пробормотала Дарси, увидев Павла. «И вам здоровья, коль не шутите!» – слегка оттянул полы шляпы вниз парень. «Что тут происходит?» «Из извините, мистер, но мы не хотели ее сбить, это наша подруга, она вышла из машины, чтобы дойти до уборной, а эта старая развалина сама слетела с ручника, и мы ее задели задним». Начала оправдываться Дарси, но парень ее остановил. «Я видел, что произошло, я был вон в той машине за рулем. Как вы понимаете, с моего ракурса было прекрасно видно всю ситуацию. И что теперь?» – растерянно спросил Фостер. «Сэр, я вынужден констатировать, что вас ваши родители не удосужились обучить базовому этикету», — посерьезнил парень. «Че что?» — от возмущения почти задыхался молодой Фостер. «Что слышали, юноша?» — встал Павел в полный рост. «При знакомстве, младший по возрасту или положению мужчина по правилам приличия обязан представиться сам и представить своих спутниц, а уже после выслушать представление своего старшего собеседника. Ну, да Господь с подобным протоколом. Его мало кто помнит в эти оскотинившиеся времена, но вы же даже не удосужились поздороваться. Зачем вообще мужчине знать подобный бред?» Вышел из ступора парнишка и начал предъявлять претензии. Во всяком случае, тон его голоса звучал именно так. Затем: «А юный хам, что наличие разума отличает дикаря от обезьяны, а наличие манер или, хотя бы, вежливости, отличает цивилизованного человека от дикаря?» Снял с носа очки Павел, сверкнув своими сапфировыми глазами. «Извините, сэр, за подобное, но, как мне кажется, вы несколько несправедливы к Джеймсу. Он, все же, молодой парень, притом увлеченный наукой». Встряла старшая из женщин, местная версия Эрика Силвига. «А вы у нас?» — намекнул Павел, переведя пристальный взгляд на Джеймса, как бы говоря: «Вот он, твой шанс исправиться. Представь своих спутниц. Я Арина Силвиг, это, как я и говорила, Джеймс, Джеймс Фостер, а это наша помощница-стажер, Дарси Льюис, Александр Пауль Фалксон». Приподнял шляпу с легким поклоном парень. «А ваша подруга, насколько я понял, вам неизвестна, потому вы ее и не представили. Ты знаешь, кто я, ведь ты обращался ко мне по моему титулу», — произнесла блондинка в больничном халате. «Поехали в ближайший магазин Надежды, твое высочество», — вздохнул Павел. «Садись на место пассажира». «Эй!» — тут же встрял Фостер. «Никуда она не поедет, только, разве что, с нами». И руки в бока упер. «Итак, давайте перечислим все, что вам уже можно вменить», — произнес парень, сгребая подбородок ладонью. «Первое. Вы чуть ее не задавили. Второе. Жахнули тазером, что можно расценить, как нападение. Третье. Снова сбили. Четвертое. Пытаетесь ее похитить. Серьезный список собрался, не находите?» «Что?» — хотела что-то промычать Льюис, но ее перебил Фостер. «Мы не собираемся удерживать ее силой», — возразил он. «Мы хотим узнать у нее о...» — не договорил он, сам себя заткнув. «Короче, мы хотим сами перед ней извиниться, одеть, накормить и поговорить». «А откуда вы столько знаете?» — недоверчиво спросила Льюис. «Я не коп, а потому не обязан честно отвечать на вопросы, как и отвечать в принципе», — скрестил руки на груди парень. «Еще бы ты был копом. Блондины в структурах не служат, ума не хватает», — как ни в чем не бывало, сказал Льюис. «Я сержант и ветеран Афганистана», — коротко сказал парень, забыв сказать, что другая его личность, оригинальная, дважды капитан, герой и ветеран Второй мировой. Дарси одернула свою помощницу в квадрате Силвик. «Что?» — сделала невинный вид девушка. «Имей совесть», — возмущалась ученая. «Так что вам нужно?» — уточнил Фостер, недоверчиво глядя на парня. «Скажем так, вы сбили не самую обычную особу», — произнес он, посмотрев на блондинку. «Конечно, она же должна что-то знать про какие-то там кротовые норы и мосты Эйнштейнкова-то там», — беззаботно произнесла Льюис. «Дарси», — возмутился парень. «А что?» — продолжила невинно хлопать глазками девушка. «Ты хотел меня сопроводить куда-то, смертный?» — подала голос богиня грома. «Ага, надо как-то тебя приодеть. Тогда веди меня к швеям, дабы те пошили одежу, достойную моей славы», — двинулась в сторону авто блондинка. «Так что это за чудо?» — подобрала наиболее обтекаемое определение Арина. «Вам это знать пока рано», — загадочно произнес парень. «Ты сюда из старых нуарных фильмов сбежал?» — проворчал Фостер себе под нос. «В каком-то смысле», — хмыкнул Павел, припоминая, что нуар — это жанр, описывающий примерно 30-е и 40-е годы в США, если брать именно американский нуар. А реально, ты на кого работаешь? ФБР, ЦРУ, еще более секретная контора, КГБ. Усмехнулся парень, а когда увидел, что глаза слушающих климатологов расширяются в шоке, произнес: «Я надеюсь, что вы в курсе, что СССР, как бы, не существует больше, а у России совсем другие спецслужбы, и КГБ там давно нет». «Да», — недоверчиво спросила Дарси. «Мисс Льюис, вы, не в обиду будет сказано, крайне инфантильная особа. Сколько вам? 16, 17, снял шляпу и немного поправил волосы парень, говоря это. 22, возмутилась девушка. «Так соответствуйте», — в тон ей сказал Павел. «А вам тогда сколько?» Попыталась хоть немного реабилитироваться девушка, ожидая услышать ответ в число «меньше 30», потому как выглядел парень довольно молодо. «Вам как ответить?» — хмыкнул парень. «Чтобы вы поверили, или правду, а совместить никак нельзя?» — кисло хмыкнула Дарси, глядя на Павла. «Нет», — растянулся в улыбке он, а после вновь посерьезнел. «Мне официально 27, довольны, Дарси?» Невежливо у мужчины спрашивать, сколько ему лет. Очнулась наконец Силвик. «А я что?» «А я ничего. Он сам первый начал», — сделала невинный вид девушка. «Во всяком случае, вы с нами, или у вас есть еще какие дела?» — произнес Павел, помогая незнакомой с земной техникой Осине открыть пассажирскую дверь авто, пока сам направился к водительской. «Мы с вами», — твердо сказал Джеймс, и ему не посмели возразить. «Тогда следуйте за моим авто», — кивнул Павел и сел на водительское сиденье, захлопнув дверь. Климатологи-астрофизики моментально вернулись в свой дом на колесах и постарались не отстать от мустанга Павла. «Так кто ты, смертный, и откуда знаешь меня?» — подала голос богиня. «Знает тебя каждый мидгардец, потому как мифы о тебе ходят уже много веков. Правда, в мифах ты представлена как бородатый, толстый, накачанный мужик-алкоголик по имени Тор. А как тебя на самом деле-то зовут?» «Тира», — ответила богиня, справившись с возмущением от того, что мидгардские скальды переврали истории про нее, вообразив ее мужем, коему достойно было бы лишь хранить родной очаг, покуда жены его в ратном походе. «Дочь Одина, внучка Бера, правнучка Бури, наследница дома Одинсонов, одна из величайших воителей Асгарда», — перечислила важнейшие, по ее мнению, регалии девушка. «А кто ты таков?» «Павел Александрович Кречицкий, капитан армии Соединенных Штатов Америки, капитан рабоче-крестьянской Красной армии Союза Советских Социалистических Республик, ученик мидгардского ордена мага Фагамотта, один из двух первых суперсолдат Мидгарда, национальный герой почти всего мира». И так, по мелочи, закончил он перечислять все свои регалии. «А почему им ты представился, как Александр Пауль Фалксон?» — уточнила Тира. «Потому, что есть злые силы, с которыми я борюсь», — пояснил он. «Мне нужно скрывать свою личность от тех, от кого знания обо мне могут дойти до ненужных ушей». «Значит, ты воин», — кивнула Тира. «В моей свите есть похожий мужчина. Имя ему – лорд Сигурд, муж-воитель. С ним мы прошли не одну и не две битвы. Я вот сейчас думаю об одном. Как на тебя отреагирует древняя?» — внезапно хмыкнул парень. «Древняя», — уточнила девушка. «Верховная чародейка земли. Магия, недостойная славной девы искусства», — поморщилась девушка. «Вот хоть моя сестра. Она предпочитает подлый удар славной битве, потому как телом она квела и кроме своих фокусов ничем не способная помочь в ратном деле. Во-первых, когда древняя начинала свой путь чародея, в Мидгарде мужчин и женщин было равное число, и именно женщины считались слабым полом, пока мужчины – воинами и защитниками». «Да, мне рассказывал о том всятец», — сделала задумчивую мину Тира, вспоминая. «В ту пору по девяти мирам шли сражения, войны, смуты, и всятцу нужны были воины. Он собирал их везде, пока не добрался до Мидгарда. Люди в масштабах девяти миров оказались слабы, но, тем не менее, мужчины имели большую физическую силу, и хоть всятец и не стал набирать большое число мидгардских воинов в свою армию, но он сделал так, чтобы мужчин среди вас рождалось больше». «Что?» — аж ударил от удивления по тормозам парень. «Да, он там что-то наколдовал, сделал какое-то заклятие, из-за чего среди мидгардцев было больше мужчин, которые своей физической силой могли дать хотя бы слабый отпор всяким бандитам и захватчикам, пока на помощь не прибудут силы Асгарда. Он думал, что кончится смута и война, и он снимет свое заклятие, да только смута никак кончаться не хотела. А вот лет 200-250 назад, когда он об этом вспомнил, у вас тут уже заклятие почти развеялось, так что он и делать ничего не стал. А у нас тут думали про чуму или еще какую неподобь. Хмыкнул Павел, про себя подумав, что у нас вся история обошлась без появления преобладания численности женского пола. Ваши размыслы и ученые еще довольно мало понимают в устройстве мира. Хмыкнула Тира. Если бы на моем месте была Лаки, то она одна знала бы больше, чем все ваши ученые. Настолько много она знает, выгнул бровь парень. Да, она довольно начитана, много знает, но пристало ли принцессе Асгарда закапываться в старинных фолиантах, когда ее зовет славная сеча? Принцессе, как по мне, не пристало носиться по девяти мирам с молотом наперевес вместо того, чтобы учиться управлять государством, разбираться в экономике, политике, геополитике и всем прочим премудростям, что делают из головы царя или царицы не подставку под корону, а самую ценную голову в державе, строго сказал парень.